Глава третья. Задыхаясь, мы целовались, как сумасшедшие. Мужские руки ласкали мою спину, зарывались волосы, поглаживали ноги. «Ян...» — простонала я, когда большая ладонь бесцеремонно нырнула под мою кофту и ласково сжала грудь, наполовину скрытую кружевным лифчиком. «Да, малыш?» — рассеянно пробормотал Ян, спускаясь чувственными нежными поцелуями к моей шее. «Нам лучше притормозить», — прошептала я, умирая от наслаждения. Ян замер где-то на уровне моей ключицы. «Ты хочешь, чтобы я остановился?» Пытаясь выровнять дыхание, глухо переспросил он, поднимая на меня глаза. «Боже, конечно, нет!» «Да», — выдохнула я, отстраняясь от парня и нервно заправляя волосы за уши. В глаза Яна в этот момент я старалась не смотреть. Не удивлюсь, если прямо сейчас он перельет мне какао в термос и отправит во свояси. Ян замер, вглядываясь в мое лицо потемневшим взглядом. «Как скажешь». Наконец проговорил он и, легонько чмокнув губы, медленно отступил назад. «Наверное, мне лучше вызвать такси», — спрыгнув со стола, пролепетала я. Мои губы еще ныли от затяжных поцелуев, а низ живота тянуло от неутоленного голода. Черт, ну почему я не могу просто расслабиться и переспать с шикарным незнакомцем, которого, скорее всего, больше не увижу? В конце концов, меня только что бросил парень, и я имею полное право на необдуманные поступки. А со своей совестью я могла бы поговорить потом, в ванной, чтобы никто не услышал. «Не выдумывай, Крис». Упёршись плечом о холодильник, Ян скрестил руки на груди. «Уже 3 часа ночи. Я постелю тебя в спальне, а сам лягу на диване». Я вскинула на парня быстрый взгляд. «Я видела твой диван. Он весь завален коробками». Откинув голову, Ян раскатисто рассмеялся. «Ладно, ты меня подловила. Я рассчитывал на то, что моя кровать достаточно широкая для двоих, и нам даже не придется касаться друг друга». Я недоверчиво изогнула бровь. «Правда? Мы сможем уснуть, находясь на расстоянии вытянутой руки друг от друга?» «Ну, только если ты сама не попросишь согреть тебя», — медленно добавил Ян, не сдерживая задорной мальчишеской ухмылки. «По ночам в спальне бывает прохладно». Фыркнув, я засунула руки в карманы джинсов и посмотрела Яну в глаза. Он с улыбкой ждал моего ответа. Его голубые глаза сверкали. Светлые волосы, растрепавшись, упали на лоб. Раскрасневшиеся губы еще не отошли от поцелуев. «Но разве можно быть таким сексуальным?» Тихо рассмеявшись, я слегка покачала головой. На самом деле, я уже приняла решение. «Я остаюсь», — выдохнула я, покусывая губы. Кадык на мощной шее слегка дернулся. Оторвавшись от холодильника, Ян шагнул ко мне и, молча взяв за руку, потянул в сторону спальни. До рассвета нам оставалось всего несколько часов. «А когда ты переезжаешь?» — спросила я, разглядывая спальню Яна. Это была типичная холостяцкая берлога. Сдержанные серо-черные тона. Строгие жалюзи на окнах, двуспальная кровать, занимающая большую часть комнаты, огромный шкаф-купе у стены и минималистичная полка с заряжающимся ноутбуком. Вот, в принципе, и все. Никаких дополнительных деталей, вещиц, фотографий. Хотя, вполне возможно, все школьные кубки и самодельные модели самолетиков уже бережно рассортированы по коробкам и ждут своего коронного часа в новой квартире. «Думаю, за несколько дней управлюсь», — раздался за моей спиной голос Яна. Он стоял так близко, что его грудь касалась моих плеч, а дыхание обжигало висок. Я слегка повернула голову. «Про кровать ты действительно не шутил. На ней запросто поместятся трое». «Не знаю, не пробовал». Низко и горячо рассмеялся Ян. По коже тут же расползлись мурашки. Ни за что не поверю, что с таким сексуальным смехом он не смог затащить в свою спальню сразу 2 раскрепощенных красоток. «С какой стороны ты спишь?» Внезапно охрипшим голосом поинтересовалась я. Мысли путались, голова слегка кружилась от предвкушения чего-то фееричного и запретного. К 18 годам у меня был только один сексуальный партнер — Богдан. И теперь, стоя в спальне незнакомого молодого мужчины, я чувствовала себя неопытной и растерянной девчонкой. Что-то подсказывало мне, что Ян не станет сдерживаться и осторожничать, как мой бывший. Точно нет. Этот парень возьмет меня уверенно и властно, подчиняя своей силой, мощью и обаянием. И внутри меня все переворачивалось и становилось трудно дышать, когда я думала об этом. «Стой, на которой будешь ты», — прошептал Ян, мягко касаясь губами моей шеи. Его широкая ладонь легла мне на живот, а вторая, скользнув по руке вниз, переплелась с моими пальцами. Вздрогнув от приятных ощущений, я слегка откинулась назад, положив голову на мужское плечо. Сдавив рукой талию, Ян силой прижал меня к себе. Мы стояли так близко друг к другу, что я кожей чувствовала, как сильно и часто бьется сердце Яна, и как тяжелеет его дыхание. Он был взволнован не меньше меня. «Я рад, что встретил тебя». Выдохнул я, нежно покусывая мочку моего уха. Шумно сглотнув, я закрыла глаза. «Я тоже. Какао было восхитительным». Усмехнувшись, Ян вдруг подхватил меня на руки и в два шага приблизился к кровати. «Ты точно не снишься мне, лунная девочка?» Ослепительно улыбнулся он, опуская меня на мягкое покрывало и нависая сверху. Вытянув руки над головой и слегка потянувшись, я посмотрела на парня сквозь опущенные ресницы. «Скоро узнаешь. До рассвета осталось совсем немного». «Тогда нам лучше поспешить». Ухмыльнулся Ян, приподнимаясь и стягивая с себя спортивную толстовку вместе с футболкой. Пульс тут же подскочил вдвое. «Боже!» Я догадывалась, что под объемной мужской одеждой скрывалось подкачанное тело, но я даже не подозревала, что мне повезло настолько. Торс в форме ярко выраженного перевернутого треугольника гармонично прорисовывали рельефные гибкие мышцы, перекатывающиеся при каждом движении, а смуглую кожу на левом предплечье и широкой груди украшала замысловатая татуировка в виде черного внушительного дракона. Замерев от восторга, я вытянула руку и осторожно коснулась кончиками пальцев оскалившейся пасти, выпускающей пламя. Удерживая себя на вытянутых руках, Ян навис сверху, следуя завороженным взглядом за моими руками. Улыбнувшись, я медленно обвела пальцами контур татуировки. Кожа была гладкой и горячей на ощупь. Осмелев, я направила ладонь вниз, к резко очерченному рельефному прессу. «Господи, эти кубики можно исследовать бесконечно!» Шумно выдохнув, Ян прикрыл глаза. Густые ресницы подрагивали от напряжения. Ему определенно нравились мои робкие, осторожные прикосновения. Прикусив губу, я потянулась руками к ремню на мужских джинсах. Я хотела видеть Яна полностью обнаженным. Уверена, это потрясающее зрелище. Светловолосый брутальный викинг с телом сильного, мощного хищника. Когда я встречалась с Богданом, то даже не подозревала, что совсем рядом ходят такие экземпляры. Вряд ли, конечно, этот красавчик готов к серьезным и долгим отношениям. Но это даже к лучшему. Безумный секс на одну ночь — то, что мне сейчас нужно. А завтра я снова стану той Крис, которую все знают. Благоразумный и рассудительный. Но это будет завтра. Ян напряженно удерживал мой взгляд, пока я медленно расстегивала кожаный ремень на его джинсах. По звякиванию металлической пряжки и шорох плотной ткани отдавались в наших телах легкой дрожью. Сверкнув потемневшими глазами, Ян отвел мои руки и, пристав и резким движением, стянул с себя оставшуюся одежду. «Теперь твоя очередь», — прошептал он, забираясь обжигающей ладонью под мою кофту. Подавив легкий стон, я приподнялась и помогла парню снять с себя джемпер. Длинные пальцы ловко подцепили застежку на моем лифчике и отбросили его в сторону. Как умело он расправляется с женским бельем! Скользнув горящим взглядом по моему раскинувшемуся телу, Ян наклонился и припал губами к груди. Одновременно с этим его рука нырнула вниз и быстрым движением расстегнула замок на моих штанах. «Чёрт! Да как он это делает?» Спустившись чувственными поцелуями к моему животу, Ян двумя руками стянул с меня джинсы и, сексуально улыбнувшись, приблизился к губам. «Не остановишь?» — хрипло прошептал он, обжигая нежную кожу горячим дыханием. Сглотнув, я медленно покачала головой и обхватила руками широкие мускулистые плечи. «Ни за что не останавливайся!» Выдохнула я и, прикрыв глаза, выгнулась тяжелому телу навстречу. «Как скажешь, малышка!» — приглушенно рыкнул Ян и впился в мои губы жадным поцелуем.